Будь здесь кто-то еще, его бы точно приняли за умалишенного. Но тройка героев точно знала, к кому были обращены эти слова. И Катарина впервые до дрожи забоялась старика. В этом замке от него точно было невозможно что-то скрыть. «Это ведь он нам?» – тихо спросил Драко. Стоило Дамблдору завернуть в другой коридор. «Определенно», – ответил мальчику Северус. «Пойдемте, Ориентир, лачуга Хагрида». Следом за этими словами послышалась поступь шагов. Более никаких неприятностей на своем пути не встретили. А Катарина была рада выбраться на воздух, так как теперь могла ориентироваться по следам на траве и весенней грязи. Она точно следовала за большими и тяжелыми. Размер, наверное, 44-й. Как только процессия подошла к маленькому домику, следы уверенно увели маршалу за жилище профессора по уходу за магическими существами. «Нужно срочно сходить в торговый центр», – прошептала она. Сейчас взгляд Катарины был устремлен на саму себя. Она напоминала больше ворону, чем преподавателя. Черные волосы, черная одежда и бледный цвет лица. «Не стоит», – послышался голос Северуса. «Это эстетично и поэтично», – добавил Драко. От таких комплиментов Катарине захотелось растечься и превратиться в одну из луж, коих на опушке было и так полно. Но ее желание быстро вытеснило другое. Почему никто не заходит к Хагриду? Катарина растолкала мужскую половину, приближаясь ближе к окну домика лесничего. Чайник стоял на огне, но никак не кипел, привлекая к себе внимание. Кажется, пора действовать. Катарина достала из-под мантии свою палочку и навела ее на чайник. Стоило только сделать взмах, как из него повалил пар, заставляя Хагрида оглянуться. Ох, кажется, чайник вскипел. «Давайте я вас хоть чаем угощу перед таким-то действом». Мужчина сразу же начал бегать от полки к полке, доставая чашки и кружки, а маршал тяжело выдохнула. «Теперь на опушку». Стоило Северусу это сказать, как поскользнувшись на грязи, Малфой упал и чары невидимости спали с мальчика. Маршалу казалось, что сейчас ее душа уйдет в пятки, а работники министерства разом заметят их. Однако, за разговорами в доме никто и не услышал этого смачного падения в грязь. Не желая медлить ни секунды больше, Северус тоже снял с себя чары и, подняв мальчика, побрел в сторону гиппогрифа. Катарине ничего не оставалось, кроме как смиренно идти за ними. Один взмах палочкой и веревка, затянутая на шее гиппогрифа, упала клочьями на землю. Вот только гордый зверь не пожелал бежать. Он, казалось, уже осознал, что его ожидает, а потому прятаться как трусливая крыса было для него низостью. «Я знаю, что делать», — уверенно произнес Малфой и подошел к гиппогрифу, склонив голову. Он стоял в позе поклона пару минут. Катарина нервно поглядывала на часы. Еще чуть-чуть и дом Хагрида снова опустеет, а смерть гиппогрифа окажется неизменным фрагментом во времени. Вот только гордое животное тоже склонило свою голову, и мальчик лихом запрыгнул на клювокрыло. «Я уведу его подальше и вернусь в кабинет к четверти часа», — говорил он уже со спины. «Как ты вернешься, Драко?» — впала в панику Катарина, наблюдая за тем, как гиппогриф уже расправляет свои крылья. «Неужели вы думаете, что я оставляю свою метлу в раздевалке?» — улыбаясь, произнес слизеринец, взмывая в воздух. А тем временем, за спинами преподавателей уже были слышны голоса. Катарина успела набросить на себя мантию, а Снейп кое-как спрятаться за огромной тыквой. Их миссия была выполнена. Осталось только не попасться самим себе и увериться, что Малфой остался жив. «Как вы объясните это?» — кричал один из чинуш, осматривая место пропажи. «Я неуверенно выдавал Хагрид. Могли бы и оставить кого-нибудь здесь», — сурово говорила маршалла из прошлого. «Только не надо теперь скидывать все на школу. Гиппогриф был привязан, и за эти 5 минут вряд ли бы кто смог его отвязать. Видимо, сам сбежал, и веревка в клочья разодрана». Пока работники министерства изучали место пропажи, Катарина отправилась отпаивать Хагрида успокаивающими. До встречи в кабинете оставалось 10 минут. Избегая встречи с самим собой, Северус вновь повел профессора маршалу по дальним лестницам и принялся ждать у кабинета. До поры долетали фрагменты их разговора, и те зареклись отныне и впредь ставить заглушающие везде, где собираются вести разговор. Тем более о возврате и изменении прошлого. Катарина взглянула на часы. 12:15. Подождав еще немного, Северус и Катарина зашли в класс, где уже расплывались их собственные очертания, а затем и вовсе исчезли. Глаза Гарри и Рона быстро перешли в шоковое состояние, тогда как Гермиона довольно улыбалась. «Ну как, клювокрыл жив, а где Малфой?» Вопросы сыпались пуще прежнего. Это был самый насыщенный час из жизни гриффиндорцев в этом году и самые насыщенные два в жизни Катарины Маршалл. А я здесь, весь в грязи, но на метле Нимбус 2001 в профессорское окно влетел Драко Малфой. Декан Слизерина мог поклясться, что еще никогда не видел мальчишку в таком настроении. Однако это не могло его не радовать. Глава 20. Весна была особенно хороша. Операция по спасению гиппогрифа прошла успешно, и никто даже подумать не мог на то, что причастны к этому два преподавателя и 4 третьекурсника. С каждым днем становилось все теплее и теплее. Животные из запретного леса все чаще выбирались на опушку, греясь в солнечных лучах. Даже огромный кальмар, живший в озере, вытаскивал свои щупальца из воды. От его напора, уже подтаявшие островки льда давали свои трещины и плыли по озерному течению, переливаясь, будто хрусталь, под весенним солнцем. Рецепт старого зелья был глубоко отложен парой преподавателей до летнего периода, когда под боком не будет школьников, а того же Гарри Поттера пристроит в свой дом Сириус Блэк. Все шло своим чередом. Уроки, дополнительные занятия для особо волнующихся или отставших, проверка вечных домашних заданий и проведение тестов. Это тянуло из Катарины куда больше сил, чем в предыдущие разы. Скорее всего, потому что в этом году она отдавалась этому до остатка. Воскресенья по обычаю проводились в трех метлах. Теперь доступ к Хагсмиду имели все. Гермиона брала себе хороший чай, Гарри и Рон перебивались сливочным пивом, а Катарина брала себе обычное темное. То и дело Поттер заказывал вкусные десерты для своих друзей и галеты с печеночным паштетом для своего преподавателя. Она всегда отказывалась от сладких пирожных, говоря, что к пиву такие вещи не подходят. Северуса за своим столом принимали лишь единожды. В тот день два преподавателя расписывали свой план по переводу и производству сложного зелья. Снейп периодически отчитывал свою коллегу в том, что она слишком много позволяет себе при собственных учениках, а эти самые школьники пытались сдержать свои улыбки, прекрасно представляя, в каких отношениях состоят эти двое. Драко Малфой к столу не подошел ни разу, однако, нападки с его стороны остались пресеченными. Только вот других слизеринцев от мерзких шуток и грязных слов он не отдергивал, что уже являлось большим шагом к нейтралитету. Еще одним решающим элементом стало то, что кузина Сириуса, нарцисса Блэк, не осталась в стороне и всеми своими силами помогала двоюродному брату с домом и наследством. Казалось бы, с чего богатой женщине, имеющей связи и не нуждающейся ни в чем, помогать только что оправданному, отсидевшему в магической тюрьме человеку? У меня нет ни малейшего желания, чтобы род, из которого я произошла, на свет прервался, строго говорила нарцисса. К тому же, я не желаю, чтобы все артефакты и золото, оставшиеся в банке, угодили в лапы наглых гоблинов. Наверняка они с Сириусом договорились еще о чем-то, но об этом история предпочитает умалчивать. Медленно, но верно подходил к концу третий год обучения Гарри Поттера и третий год преподавания в Хогвартсе Катарины Маршалл. Время неслось, будто бешеное, и приближающиеся со скоростью света экзамены не пугали, разве что, кошку Филча. Безумно рад вам сообщить, что очередной год в школе чародейства и волшебства подошел к концу, говорил со своего места директор во время последнего пира, когда детям было разрешено расслабиться после экзаменационного марафона. Кому-то он показался сложным, а у кого-то пролетел как по маслу. Кто-то сидит за этим столом в последний раз, а кто-то еще не раз вернется сюда. Но подарить аплодисменты в этот вечер я прошу одному человеку. Это Ремус Люпин. Катарина и Северус, прищурившись, посмотрели на оборотня за их столом. Отдавать их пальму первенства за многократное спасение школы было пока ни за что. А уж тем более, тихому преподавателю Зати. Школьники в большом зале тоже не понимали, за что стоит благодарить учителя. Да и, признаться, Люпин сам сидел со слегка пришибленным видом. «Проклятие преподавателя защиты от темных искусств считаю снятым», продолжил директор. «И потому предлагаю профессору Люпину остаться в нашей школе и на следующий год». Директор величественно встал со своего места и выжидающе смотрел на Римуса Люпина, который сжался будто в нервный комок. «Я им, хорошо», на последнем вдохе сказал оборотень и неловко улыбнулся детям, которые смотрели на него с ожиданием. Стоило только последнему слову сорваться с его губ, как студенты Хогвартса действительно стали аплодировать. Судя по рассказам, Люпин был неплох как преподаватель, поэтому все посчитали, что кандидатура в его лице сойдет. Справа от Катарины послышались редкие хлопки. Девушка была уверена, Если бы весь зал не был обращен в их сторону, то Северус лишь сидел, сложив руки по швам и закатывал глаза. «Я вот уже третий год тут преподаю, а мне почему-то никто не аплодирует», в шутку обиженным тоном произнесла Катарина, оборачиваясь на Зельевара. «Я выигрываю у вас по всем фронтам, мисс Маршалл», – ехидно заявил Северус, подсчитывая в голове, сколько лет он уже отдал данному учебному заведению. «А я и не против», – тихо дополнила девушка, предаваясь фантазиям о том, как пройдет их вечер после такого количества двусмысленных фраз в пустом от детей замке. Все горы казались Катарине Маршаллу по плечу, особенно гора под названием «Рецепт особо сложного и заковыристого зелья для возвращения к жизни», который она переводила уже почти два года. Над названием, конечно, стоило еще поработать, но то, что скоро оно подойдет к своему логическому завершению, это лишь вопрос времени. Северус и Катарина вновь, как и в прошлом году, собрали свои пожитки из Хогвартса и переместились в тихий район Лондона, где незыблемой и очень уютной крепостью, среди прочих похожих построек, притаился дом почившей Аделаиды Маршалл. С течением времени трансфигурированная кровать на втором этаже вернулась в свой первозданный двуспальный вид, а склянки на полках, оставленные с прошлого года, покрылись слоем пыли. Тергя, одно заклинание и одно движение палочкой очистило весь дом. Кровать было решено оставить как есть. Июнь оставил после себя затекшую шею и руки, от работы с большим количеством школьных бумаг, красные от поцелуев губы и вечно незаправленную постель. Стоило в один день Катарине проснуться с рассветом, сесть на любимые ступеньки у входа в дом, где можно было наблюдать за жизнью маглов, часть из которых тоже просыпалась ни свет ни заря ради утренней пробежки, прогулки с собакой или для того, чтобы выкроить из длинного дня побольше времени. Стоило зажать между губ сигарету и зажечь ее, попивая утренний кофе, как на крыльцо приземлилась белоснежная полярная сова с письмом, привязанным к лапке. «Привет, Катарина, это Сириус, если что, Гарри так и рвется к тебе в гости. Чую, если не отпущу, то он самостоятельно трансгрессию освоит, а скорее, просто возьмет метлу и прилетит к тебе. Боится, как бы твой зельевар тебя в каком-нибудь зелье не использовал как основной ингредиент. Я ему, конечно, сказал, что он тебя может использовать, но в другом амплуа. И, кажется, он подумал совсем не о том. Короче, думаю, что ты от нас всех устала, да и прожил я у тебя знатно в прошлом году. Поэтому, приглашаю к себе, пока поужинать, а потом посмотрим. Облизываю ваши щеки, миледи». Облизывает он, псина, послышался тихий голос за спиной. От неожиданности Катарина чуть не опрокинула на себя горячий кофе. А Северус стоял, облокотившись на дверной косяк, и не отрывал своего взгляда от исписанного пергамента в руках девушки. «Да ладно тебе, Гарри же мне почти что сын. Имею право его проведать», делая очередную затяжку, сказала девушка. «А Сириус ему как отец», парировал Зельевар. «Так это что же получается, вы теоретически муж и жена? Ой, ну прекрати», девушка возвела глаза к нему, хотя что-то колыхалось внутри от такой ревности со стороны мужчины. «Сириус как попал в Азкабан, так и не повзрослел до сих пор. Я скорее приду в детский сад, где за каждым нужен глаз да глаз, чем на тихий семейный ужин. Уж тебе ли не знать?» Северус решил промолчать на последнюю реплику. Он, конечно же, знал. Однако этот пес теперь будет как в бочке затычка, уменьшая с каждым разом количество спокойных дней в их тихой жизни, которая способна растянуться только на летние месяцы. Хогвартс с его вечными детьми и другими профессорами вряд ли можно считать оплотом спокойствия. Тем более, что обоюдно было решено не показывать их отношения публике. Мужчина вернулся в дом, оставив Катарину на крыльце, и заварил себе кофе, параллельно с этим, замешивая яйца для омлета. Конечно же, он не ревновал к отсидевшему 12 лет мужчине с разумом подростка, способного на безумные идеи и поступки. Еще как не ревновал. Миска в руках Зельевара ходила ходуном под его напором, а из яиц, казалось, скоро можно будет сделать не омлет, а воздушное безе. Пока кто-то тихо не подкрался со спины и не заключил его торс в свои объятия, Катарина аккуратно прислонилась своей щекой к спине мужчины и обняла его еще крепче. И шторм успокоился. Дом на Гримма был способен не пробрать только слепого, хотя и он бы почувствовал что-то устрашающее в этой постройке. Стоило только Катарине принять из рук Сириуса бумажку с адресом дома Гримма 12, как дома 11 и 13 раздвинулись, показывая девушке постройку из темного камня с окнами из темного дерева и жуткими фресками, которые были видны из этих окон. Казалось, будто они заглядывают в душу и говорят: «Уходи, пока не поздно». Но Катарина лишь натянула дежурную улыбку на лицо и поднялась по ступеням к входной двери. «Миленько», — произнесла девушка, проходя все глубже в дом. «Сразу чувствуется, что здесь жили сильные волшебники». «Еще какие!» — улыбался Сириус, проводя гостью на кухню, где за столом уже сидел Гарри. «И жутко безумные». Девушка подошла к парню и по-матерински обняла его, смотря в радостные глаза Гарри. Кажется, он был счастлив как никогда, пусть и в таком жутком доме. «Я, если честно, так и не знаю, чем я могу отплатить за помощь мне и моему крестнику», разливая вино по бокалам, сказал Сириус. «Поэтому если тебе что-то потребуется, то я всегда к твоим услугам, и мой дом, включая нашу знаменитую библиотеку, в которую можно заходить только в перчатках из драконьей кожи». Мужчина громко рассмеялся, пока его не прервал старческий брюзжащий голос. «Не растрачивай наши знания», было слышно из коридора. «Введи девушку в рот, а уж потом открывай перед ней библиотеку, как только она откроет перед тобой ноги. Ладно, хоть чистокровную в дом привел». Гарри покраснел до кончиков ушей, а у Сириуса вдруг стало такое злое лицо, что связываться с ним сейчас не стал бы ни один знакомый Катарине волшебник. «Прошу прощения, леди», — все с тем же лицом говорил он. «Матушка сегодня не в духе». Катарина лишь закивала головой, а мужчина ушел в сторону коридора. «Не волнуйтесь, профессор Маршалл», — произнес Гарри. «Это портрет матери Сириуса. Ее уже давно нет в живых, но, судя по всему, характер у нее оставлял желать лучшего. С этой выходкой ныне мертвой дамы вечер как-то медленно сошел на нет. И чтобы хоть как-то сгладить неловкий вечер, Сириус пригласил Катарину с ее летучей мышью на чемпионат мира по квиддичу. И даже отговорки в стиле: «Но я же ничего в этом не понимаю, а Северус тем более будет против». Они никак не приветствовались главой семьи Блэк. Он лишь насильно вручал маршалу билет. Казалось, он бы империя на нее наложил, лишь бы заветные бумажки оказались в руках Катрины. «Там ведь будет не только матч», — говорил Сириус. «Некоторые уже начнут прибывать за неделю до мероприятия. Столько новых лиц, столько разных стран представлено. А многонациональная кухня — это же просто гастрономический фурор, и вы обязаны там присутствовать. Хоть со своим зельеваром, а хоть без него. Так будет даже лучше. Никто на мозги капать не будет. Наконец-то расслабишься. Обещай мне, что подумаешь над моим предложением». «Обещаю, обещаю», — сказала девушка, принимая у Сириуса билеты на матч. Примечание. Глава 21. «Что бы вы мечтали увидеть, побывав на первом в своей жизни матче мирового масштаба?» Я говорю именно о матче по квиддичу. Толпы туристов, которые разговаривают на понятном только им языке. Кучу волшебных артефактов, которые летают по воздуху и передают свежие новости, хотя их использование было запрещено на Магдловской территории. Однако представители министерства и организаторы данного мероприятия закрыли на это глаза. Они были уверены, что летающие артефакты размером с ладонь похожи на насекомых, которых можно встретить в Европе или в Америке. И они уж точно не смутят случайного прохожего Магдла. Наверняка вы думали увидеть огромный палаточный городок, размах которого можно встретить разве что на самом популярном музыкальном летнем фестивале. И если бы это были просто палатки, но в каждой из них были какие-то собственные усовершенствования. Фонтаны перед входом, дымовые трубы, витражные окна и прочие модификации, которые никак не попадают под описание обычной. Может, первое, что приходит вам в голову, это иноземная еда, которая представлена в различных лавочках, разбросанных по всему периметру лагеря. Если это правда, то я точно из вашего общества. Так или иначе, вы в любом случае наткнетесь на одну из таких и удивитесь здешнему меню. Но вот то, что вы не ожидаете увидеть на этом празднике, недовольных лиц, одно из которых сейчас стояло посреди маленькой, по сравнению с остальными, палатки. Вокруг черного пятна копошились кучи маленьких рыжих чертит. Они таскали ведра с водой, беспрерывно о чем-то переговариваясь. Самое большое из этих рыжих чертит бездумно что-то кричало и подгоняло всех. Но так это выглядело только со стороны зельевара, который совсем не хотел здесь присутствовать. Со стороны Катарины Маршалл это выглядело как обычный суетный день в доме Уизли, разве что в слегка другой обстановке и с профессором зельеварения в качестве подпорки для крыши. Глаза мужчины выражали отчаяние, с которым он смирился. Даже если один из близнецов прямо сейчас подойдет и нарисует ему усы или очки чернилами на лице, то он только глубоко вдохнет и не выдохнет, чтобы этот вечер поскорее закончился. Матч между Ирландией и Болгарией должен был начаться на следующий вечер. От недельного пребывания в лагере с другими волшебниками их спасло лишь то, что у Сириуса были хорошие места, да и сами они с Гарри Поттером не считали недельный отдых здесь пыткой. «Как в старые добрые», — говорил Сириус, усаживаясь на диван в своей палатке с незримым расширением. «Я, Гарри, Рина и Северус». Блэк словно растекся по дивану, сползая по спинке все ниже и ниже. «Если бы мы все время не были рядом, я бы подумала, что ты опоил его зельем доверия», — сказала Катарина Северусу, присаживаясь на кресло по соседству. «Казалось опасным садиться рядом с анимагом, вдруг утопит в себе, кто его знает». От этого на задний план отошло даже то, что Сириус позволил себе укоротить имя Катарины. «Эти старые добрые были в прошлом году», — Блэк произнес Зельевар и встал за спину преподавателя по рунам. Ему все это казалось слишком подозрительным. Северус даже чуть не поднял палочку на Гарри, вошедшего в палатку с забавной зеленой шляпой на голове, в которой обычно изображают лепреконов на почтовых открытках. Он пьян. Встретил тут своих старых друзей по Аврорату, которые, конечно же, верили в его невиновность и прочее. Парень махнул рукой, прекрасно понимая, что бывшие друзья его крестного просто хорошо лили ему в уши воду. Как выяснилось, сам Гарри хотел переночевать у Уизли, но прознав, что шестеро детей Молли и Артура приехали в честь такого мероприятия, даже не стал озвучивать свою просьбу. Вместо этого душа альтруистичного героя предложила своим друзьям Рону и Гермионе остаться на ночь у него. Благо, если разложить все диваны, кресла и кровати, места должно было остаться в достатке. Однако, появилась еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться вышеуказанным личностям. Слышали ли вы когда-нибудь о загадке про лодку, козу, волка и капусту? Так вот, крестьянину нужно перевести через реку волка, козу и капусту. Но лодка такова, что в ней может поместиться только крестьянин, а с ним или один волк, или одна коза, или одна капуста. Но если оставить волка с козой, то волк съест козу, а если оставить козу с капустой, то коза съест капусту. Скажу вам честно, с такой загадкой справится и первокурсник с Рейвенкла, а уж кому как не Катарине, выпускнице с этого факультета, говорить об этом. Однако, если производных не три, а шесть, одно из которых – пьяное тело, двое – профессора, которые скрывают свои отношения, а трое – подростки с бушующими гормонами. Кажется, что такая задачка под силу лишь человеку с высшим математическим образованием или магистру арифмантики, коими никто из указанных не является. «Я, пожалуй, отправлюсь к лорду Малфою», — произнес Северус и, встав с кресла, разладил невидимые складки на мантии. «Надеюсь, в мое отсутствие вы не взорвете весь лагерь и не натворите еще чего-нибудь похуже». Ребята смотрели на Северуса так, будто он только что пошел на смерть или впасть ко льву, принеся себя в добровольную жертву, поэтому лишь кивали головами и провожали его взглядами. Дело в том, что после великого множества перетасовок их крайним вариантом оставалось отправить Рона и Гермиону обратно к Уизли. Однако, Гарри и сами ребята страшились этого, как Богарты боятся смеха. Утро не принесло с собой ничего хорошего. Знойная жара, которая распаляла воздух в палатке все сильнее и сильнее с каждой минуты. Сириус Блэк, который проснулся с первыми лучами солнца и выглядел даже хуже, что вечером до этого. Даже холодные души пара зелий не спасли его до конца. Слегка приподнял боевой дух только завтрак. В качестве извинений за прошлый вечер, Сириус принес тайской и болгарской еды из ближайших палаток. Вкусную рисовую кашу, джок и омлет миш-маш. И хотя Молли Уизли звала всех с утра на яйца с сосисками и тосты, сделанными на огне, они ничуть не пожалели, что откололись от большого и шумного застолья. Наоборот, это только побудило каждого собраться на обед и прогуляться по всем палаткам, покупая что-то незначительное и совсем не сытное. Однако этого оказалось достаточно, чтобы спустя час блужданий по разным лавкам просто лечь на плед возле палатки и попивать холодные лимонады в ожидании начала матча. Ближе к вечеру, когда компания пришла в себя и даже Сириус заметно повеселел от избавившейся головной боли, они приступили к сборам. Как оказалось, анимаг выбил билеты не только на сам матч, что уже считается очень почетно, но и в министерскую ложу. Находится в окружении аристократов и министров со всего мира не то же самое, что присутствовать на обычной трибуне. Скорее, это даже хуже, потому что ты не способен прочувствовать эмоции толпы. Не можешь покричать, даже когда очень сильно хочется, или вскакивать со своего места, жалуясь на недобросовестную игру команды противников. Северусу от таких мест было только спокойнее, а вот Катарина и компания гриффиндорцев были не в восторге. Как это? Прибыть на матч и даже не прокричать с трибуны что-нибудь по заковыристие? Непорядок. Гарри уже 100 раз успел пожалеть, что приобрел своим друзьям места в этой части стадиона. Зная он, что у хорошего вида есть минус в виде необходимости в хороших манерах, он бы купил места рядом с семьей Уизли в общей части трибун. Лестница, вымощенная ковром, отправила их в сторону самой верхней ложи. Там уже понемногу стали собираться господа и дамы в изысканных нарядах, а места для некоторых и вовсе занимали домовики. Все пожимали друг другу руки, светя перстнями на пальцах, а дамы подходили с секретными разговорами друг к другу так близко, что казалось еще чуть-чуть и их ожерелья с драгоценными камнями сцепятся друг с другом. Катарина и Северус по сравнению с такими сливками общества смотрелись несуразно, как всегда во всем черном и с прицепом в виде трех подростков. Один только Блэк ходил от одного человека к другому, перекидываясь парой фраз, довольно издевательских. Кстати, как бы рот Блэк не прервался окончательно с таким-то лордом, Гарри тоже сразу захватили в оборот. Никто иной, как сам министр магии. Он подошел к парню, будто к старому приятелю, и принялся энергично пожимать его руку, спрашивать, как его дела, и представлять всем окружающим волшебникам. «Гарри Поттер, вы понимаете?» — громко втолковывал он болгарскому министру магии, который был одет в роскошную, черного бархата с золотом мантию и, похоже, не понимал ни слова по-английски. «Гарри Поттер, ну же, вы знаете, кто это? Мальчик, который одолел сами знаете кого? Ну должны же вы знать, кто это?» Тут болгарский волшебник вдруг обратил внимание на шрам Гарри и что-то быстро и взволнованно затараторил, указывая на него. «Так я и знал, что этим кончится», — устало сказал Фадж Гарри. «Ну не силен я в языках. В таких случаях мне нужен Барти Крауч». «Ага, вижу, его домашний эльф занял ему место. Тоже недурно. Эти болгарские парни так и норовят выпросить все лучшие места, а вот и Люциус». И действительно, вдоль кресел второго ряда к трем свободным местам сквозь толпу пробирался никто иной, как Люциус Малфой с сыном Драко и со своей женой Нарциссой. Гарри и Драко Малфой стали врагами с самой первой поездки в Хогвартс. Однако, после третьего курса их вражда медленно пошла на спад, ведь именно общие приключения способны сплотить совершенно разных людей. «Добрый вечер, добрый вечер». Фадж улыбнулся и поклонился миссис Малфой, одновременно пожимая руку мистеру Малфою. «А мне позвольте представить вам мистера Абланск». «Абланск мистера короче, он болгарский министр магии и не понимает ни слова из того, что я говорю, так что не беспокойтесь». Мужчины пожали друг другу руку, а затем мистер Малфой оглянулся, нашел взглядом свои места и занял их. Завидев гриффиндорцев, его сын Драко кивнул головой в качестве приветствия и присел рядом с матерью. «Это он сейчас поздоровался с нами?» — открыв рот от удивления, спросил Рон. «Ага, и даже лицо презрительное не состроил», — подтвердил Гарри. «Просто мы теперь в хороших отношениях с Нарциссой», — пояснил появившийся будто из воздуха Сириус. Видимо, перемыл всем косточки и поздоровался с каждым присутствующим. «Он как-никак ее сын, а ты мой крестник, так что постарайтесь без распри. Прямо запретить я вам не могу, свобода превыше всего, но присмотреться попрошу». Гриффиндорцы ненадолго замолчали и мысленно решили, что нейтралитет пока достигнут, но если со стороны слизеринца будут какие-нибудь поползновения, то пусть пеняет на себя. Матч прошел как ему и полагалось, судя по удовлетворенным лицам, сидящих в министерской ложе, и шумным возгласам болельщиков, облаченных в зеленые цвета. Каким-то магическим щитом ложа была прикрыта от гомона толпы, будто кто-то убавил громкость до приемлемой. В начале матча произошло какое-то цирковое представление, а иначе выход команды поддержки для игроков в квиддиче не обозначишь. Вилы чуть не заставили всех мужчин сброситься с трибун на землю. В этот момент Катарина настороженно смотрела на Северуса, однако тот лишь нервно потеребил ворот рубашки и отвел взгляд. Окклюменция, не иначе. Лепреконы тоже заставили толпу понервничать, дождем осыпая болельщиков искусственными золотыми монетами. И ведь кто-то даже клюнул на это и принялся с неистовой силой набивать ими свои карманы. Рон тоже чуть было не купился на эту удочку, но Гермиона вовремя схватила его за руку. «Оно же не настоящее, Рон», — укорительно произнесла она, и парень вновь приземлился на свое место, надеясь, что никто не увидит его провала. Всю игру Гарри не отрывался от игроков, будто сам писал для них тактические схемы и поднимал моральный дух каждого перед игрой. Итог был довольно банальным для знающих об этом спорте больше, чем то, как называются мячи, летающие по полю и чем они отличаются друг от друга. Ирландия выиграла. В последний момент ловец Болгарии поймал снитч и закончил игру, не желая делать разрыв с командой соперника еще больше. Так, счет в 10-170 превратился в 160-170. Скорее всего, юный болгарин даже спас свою команду от еще более разгромного счета. «Думаю, мне пора покинуть вас. Нужно разобраться с кое-какими делами», — сказал Северус, — «стоило вернуться к лагерю». Рыжее семейство уже разливало алкоголь старшим сыновьям и подавало младшим сливочное пиво. Гермиона и Гарри не остались в стороне, радуясь, что и после игры можно пошуметь, в отличие от окруженной важными шишками ложи, какой бы почетной она ни была. «Да-да», — устало протянула Катарина, уводя мужчину в более уединенное место. «Спасибо, что вообще приехал сюда». Северус слегка коснулся губами ее щеки, пока в округе не появилось любопытных глаз, и быстрым шагом отправился к месту, откуда можно было трансгрессировать, оставляя девушку наедине. «Истинные англичане уходят по-английски», — подумала она. Стоило только зайти в палатку, как в голову пришло желание закрыть себе уши. К семейству Уизли присоединились другие волшебники, с которыми они были в хороших отношениях. Кто-то пел неизвестный Катарине гимн, кто-то по-дружески спорил, но от этого не менее громко. Близнецы соловьем распевали о том, как сделали ставку в тотализаторе и выиграли кушу самого Бэгмина. «Оно наверняка леприконское», — кричал Рон, который не мог поверить в успех братьев. Фред и Джордж переглянулись между собой и примерили монету на зуб. «Вот черт!» — воскликнули они одновременно и выбежали из палатки. Зельевар правильно поступил, ретировавшись от такого шумного вечера. Помимо того, что в палатке стоял жуткий шум, так еще и вне палатки ситуация была не лучше. Болельщики разных команд схлестнулись толпами. Благо, женщин и детей в этих сборищах не было, а пьяницы мотались из одной палатки в другую, пытаясь отыскать свою в этом огромном лагере. Коллегиальным собранием взрослых было решено отправить младших спать. Младшие, конечно, возникали по поводу этого, но в палатку Сириуса пошли. Адреналин, интриги и заговоры – вот на чем движется современное поколение волшебников, и именно этого их и лишили, заставив сидеть в палатке, а не устраивать пляски посреди палаточного лагеря с остальными болельщиками. Сопливус уже ускакал, стоило только детям заснуть, как Сириус поставил на стол два бокала, наполнил их огневиски и принялся медленно его тянуть, протянув Катарине второй бокал. «Наверное, ты хотел сказать, Северус», — произнесла девушка, делая первый глоток. «Да, и уже давно. Я, честно сказать, удивлена, что ты сейчас не с той беснующейся толпой, а здесь в тишине и спокойствии. Хотел быть уверен, что дети в порядке. Но к тебе у меня такой же вопрос», — Блэк посмотрел на Катарину, приподняв одну бровь. «Ставим заклинание на дверь в палатку и идем смотреть, что происходит», ответила ему таким же взглядом Катарина. Пара медленно пожала друг другу руки и тихо поставила пустые бокалы на стол. Стоило Катарине занести палочку над дверью в палатку, как откуда-то из лагеря послышался взрыв, а затем еще один и еще. Как бы сильно ни враждовала толпа болельщиков, но до таких заклинаний у них бы точно не дошло. Максимум, мордобой, ради просмотра которого Сириус и Катарина покидали тихую обитель. Стоило им замешкаться на секунду, как к паре прилетел патронус в виде ласки и заговорил голосом Артура Уизли. «В лагере начались беспорядки, Сириус. Возьмите детей и уходите как можно скорее». Ласка растворилась в воздухе, а где-то рядом пронесся очередной громогласный взрыв. Катарина вбежала в спальню к Гермионе, а Сириус к мальчикам. Общие сборы не заняли и пары минут, а палатка со всеми вещами лихо свернулась в маленький амулет по щелчку пальцев Блэка, и тот убрал его в карман. Ребята вышли на улицу только в одежде, до которой смогли дотянуться, а в руках их были лишь палочки. Сириус собрался с мыслями и принял сложное решение отвезти детей в лес, где их смог бы забрать его домовик Кричер, а не кидаться на амбразуру в виде опасных приключений. «Я же вижу, что ты хочешь этого. Я позабочусь о них, все хорошо», — сказала Катарина мужчине и повела ребят в сторону леса. За их спинами уже начинал разгораться огонь, и его яркие всполохи освещали путь сквозь лесную чащу. Рон был в панике и вечно оглядывался назад. «Твой отец и прислал нам патронуса», — успокаивала его маршал. «Поэтому с ними все должно быть в порядке. А Фред и Джордж уже наверняка ждут тебя дома». «Наверняка», — повторил парень и пошел чуть увереннее. Очередной взрыв и потоки заклинаний, которые сыпались неизвестными в воздух, отбрасывали разноцветные тени на кронах деревьев. Это подгоняло их дальше и заставило ускорить шаг. Как назло, по пути они не встретили никого, а очередная попытка вызвать Кричера не получала отклика от домовика, словно они топтались на месте. Хотя по подсчетам, они уже давно должны были преодолеть антиапортационный барьер. «Так-так-так», — произнес незнакомый голос за одним из деревьев. «Мышки попались в клетку, где их ждет змея». Голос лился тяжелой патокой, одуряющей мысли, а вместе с ним в поле зрения появился и хозяин. Он стоял в черной мантии в маске, закрывающей все лицо. Даже его руки, сжимающие палочку, были в перчатках, чтобы было невозможно определить человека. По воспоминаниям из собственного детства и старым газетам, оставшимся в доме бабушки Маршалл, она помнила, что именно так и выглядят пожиратели смерти, приспешники темного лорда. Катарина напрягла руку, в которой держала свою палочку. Она вовсе не была каким-то бойцом, но за детей бы стояла до конца. Ребята и сами, хоть и образовали собой нервный комок, но смотрели на потенциального врага уверенно и без дрожи в теле. «Остолбени!» — резко крикнул мужчина. «Противо!» Кое-как успела вывести верный узор палочкой маршалу. «Неплохо-неплохо, а для заучки-преподавателя особенно!» Не пугаясь, что его атакуют, мужчина похлопал в ладоши. «Занятная ситуация выходит. Вот только она мне не на руку. Отпусти детей, и мы с тобой поговорим», — спокойно произнесла Катарина. «Нет», — крикнул из-за спины Гарри и был готов ринуться в бой с незнакомцем. Однако одного сурового взгляда на детей со стороны преподавателя хватило, чтобы остудить их пыл. Она была уверена в своих силах, а дети стали уверены в ней. «Похвально», — разливался соловьем мужчина. «Такое самопожертвование со стороны героя. Ты и впрямь как принц из сказки, Поттер». Так и быть, за маской не было видно, но Катарина была уверена, что на лице у человека появилась усмешка. «Но с тебя должок, маршал Мартмадре». Что-то зеленое, сверкающее вырвалось из палочки мужчины, пронеслось над верхушками деревьев и взлетело в небо, будто фейерверк. «Что за?» — охнул Рон. Но ребята быстро осознали, что этот залп превратился в колоссальных размеров череп, образованный чем-то наподобие изумрудных звезд, со змеей, высунувшейся изо рта, словно язык. Пока они смотрели, сияющий оскал поднимался все выше и выше, пылая в облаке зеленоватой дымки и выделяясь на черном небе, будто новое созвездие. Крики в лагере стали слышны более отчетливо, а череп взлетел уже настолько высоко, что мог бы осветить весь лес, словно жуткая неоновая вывеска. Гарри поискал глазами того, кто своим колдовством создал этот череп, но не увидел мужчины, зато увидел своего преподавателя. Катарина плавно опустилась на колени. «Нет, нет, нет, нет, только не долги. Я же клялась сама себе», — тихо шептала она, пока магические путы опоясывали ее запястье, словно впитываясь в кожу. Такое с ней было впервые. И, кажется, в этот раз долг носил магический характер. Примечание. Жду ваших отзывов. Кажется, я чутко отошла от стиля написания, который был до этого, и не понимаю, хорошо это или плохо. Глава 22. Стоило Кричеру перенести детей в дом Блэка, как Катарина трансгрессировала на улицу, где стоял ее собственный дом. Этот пожиратель, встретившийся ребятам в лесу, точно знал, кто она такая. Может быть, это и не так, но не стоит пренебрегать этой гипотезой. И теперь она в долгу перед одним из мерзавцев, развязавшим бойню на месте палаточного лагеря. А вдруг это законопослушный гражданин, который попросит у нее бутылочку хорошего огневиски? Нет, точно нет. Наверняка это какая-то падаль из Лютного, которого заставили присутствовать на этом спектакле за деньги. Однако, день шел за днем, а незнакомец так и не появлялся. А с приближением Хогвартса, сомнения девушки и вовсе стали разбиваться. Она ведь будет в самом безопасном месте Британии, и даже сам дьявол не найдет ее там. К прибытию в школу она была и вовсе спокойна, как удав. «Как и всегда, наша школа потерпела некоторые изменения», — говорил Дамблдор, восседая во главе преподавательского стола. «Как бы сильно я ни старался, проклятие с должности так и не ушло. Поэтому позвольте представить нового преподавателя защиты от темных искусств, Сириуса Блэка». Мужчина улыбался всем преподавателям не хуже, чем Локонс, а Катарина никак не могла понять хода мыслей директора. Мужчина с Волан-де-Мортом на лысине, самовлюбленный мастер-стиратель памяти, оборотень, о проблеме которого в итоге узнали и заставили уволить, а теперь еще и отсидевший в Азкабане мужчина, который во времена своей молодости доводил весь педагогический состав до истерики. Может, и не было никакого проклятия, может, сам директор решил, что детям не следует изучать Зати. Один взгляд со стороны старика Дамблдора и Катарина остановила поток своих мыслей. Она уставилась на улыбающегося Сириуса, который заверял своих коллег, что от него точно не стоит ожидать неприятностей, ведь теперь он может ходить в запретный лес законно. Но, к счастью, более замен не предвидится. А теперь к самому важному. Возможно, кто-то уже в курсе об этой важной и совершенно секретной информации. Дамблдор улыбнулся. В нашей школе в этом году будет проходить турнир трех волшебников, а потому матчи по квиддичу отменяются. Но как же, начала протестовать Минерва МакГонагалл, однако директор остановил ее речь одним лишь жестом руки. Тренировки не прекратятся, а мероприятие должно отставить желание детей на всякие проказы. Я в этом более чем уверен. Вот только остальные профессора были в этом ничуть не уверены. Долгожданное 1 сентября наконец наступило, и стоило только первым старшекурсникам зайти в большой зал после изматывающего путешествия на поезде, как Хогвартс снова наполнился гомоном детских голосов и теплом, разливающимся где-то на задворках души. «Какие же у них будут лица, когда директор расскажет про квиддич?» – произнес Северус справа от Катарины, не утаив при этом ни капли ехидства. «Зато какими станут, когда они услышат про турнир?» парировала маршал. Эти перепалки уже давно перестали носить убийственный характер. Сейчас это стало чем-то вроде развлечения, как хорошие дружественные дебаты или страстная ссора перед продолжением в постели. Как-то обыденно прошло распределение, начался пир, а в витражные окна били капли осеннего дождя. Настроение у всех заметно поднялось, но тут же рухнуло обратно, стоило Дамблдору начать свою речь. «Для начала хотелось бы представить вам нашего нового преподавателя по защите от темных искусств, Сириус Блэк. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет». Дети с недоверием смотрели друг на друга, а в особенности игроки команд своих сборных. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе пройдет турнир трех волшебников. Лица детей абсолютно не потерпели изменений, однако спустя пару секунд все изменилось. «Вы шутите?» – оторопело произнес Фред Уизли во весь голос, неожиданно разрядив то напряжение, которое охватило зал после новости про квиддич. Все засмеялись. А Дамблдор ответил: «Разумеется, нет, мистер Уизли, это чистая правда. Вот только допускаются к участию лишь ученики, достигшие 17 лет». Близнецы Уизли нахмурились, но быстро начали о чем-то перешептываться, видимо, придумывая план своего состаревания. «Делегация из Шармбатона и Дурмстранга появится здесь в октябре и пробудут с нами большую часть этого года», продолжал тем временем директор. «Не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас, и что от души поддержите хогвартского чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я понимаю, насколько для вас всех важно явиться на завтрашние уроки бодрыми и отдохнувшими. Пора спать, не теряйте времени». Последнее напутствие было впору говорить и преподавателям, с которыми Дамблдор сидел за одним столом, потому как именно им и предстоит предварить в жизнь все жуткие задумки организаторов и самого директора. Катарина уже как неделю готовила рунные связки для усиления безопасности, хотя общего знания об испытаниях для чемпионов она не знала. Их тайну откроют лишь за неделю для конкретизации работы. Ладно, хоть министерство доплачивает за это, однако не столько, сколько запросили бы квалифицированные специалисты областей. Да и рецепт, над которым они работали вместе с Северусом, не терпел отлагательств. И хоть осталось совсем немного, но предстояло много кропотливой работы. «Это какой-то ужас», – произнесла Катарина, разваливаясь в кресле возле камина в своей гостиной. «И как все успеть?» Помимо всех дел, свалившихся на ее голову, новое расписание давало ей только один день для работы с рецептом. Учеников в этом году было больше. Лестные отзывы – это, конечно, хорошо, но иногда они вовсе не играют на руку. Да еще и поставили на обход вместе с Сириусом, который тут же сказал, что будет следить за порядком возле гостиной Гриффиндора. Конечно, будет спускать все прегрешения на тормозах, только бы его факультет выбился вперед. Тем более, что квиддич в этом году отменен. «Нет, нет и нет», до конца стояла на своем Катарина. «Я знаю, куда ты клонишь, Сириус, и этому не бывать. Скорее, мы с тобой будем участвовать в этом треклятом турнире, чем я отдам тебе территорию Гриффиндора. И вот гости прибыли в Хогвартс. 30 октября делегации из двух стран, наконец, оказались на территории, где им предстояло прожить до конца учебного года. Как и говорил великий старик, детям было вовсе не до каких-то затей. Все их разговоры крутились только вокруг турнира. Катарина сидела в своей гостиной и пила чай. К счастью, с ее окна открывался отличный вид на озеро и кучку студентов, которые пытались в мгновение ока освоить согревающие чары, так как ждать на улице было уже невыносимо. Самые отчаянные, скорее всего, и ушли бы, но именно в момент принятия этого решения в небе появилась темная точка, которая стала постепенно увеличиваться в размерах, и оказалась ничем иным, как огромной каретой, запряженной пегасами. Величественно, ровно как и мадам Максим, оказавшаяся директором французской школы Шармбатон. Следом за массивной фигурой, которая оказалась даже больше, чем Хагрид, поплыли, словно по воздуху, ее студентки. С высоты они были похожи стайку голубых птиц. И стоило мадам Максим поздороваться с Дамблдором, как они упорхнули в замок. Следом за французским транспортом появился болгарский. В отличие от воздуха, парни выбрали для себя воду и появились с озерного дна на заколдованном корабле. Тоже величественно, как и директор с парнями, которые вышли на палубу и спустили трап на землю. Они были в тяжелых и длинных кителях, будто городовые. Отличал их только обшитый мехом ворота низ формы. И снова короткое приветствие, после которого гости стройным шагом отправляются в замок. Катарина уже была во всеоружии. Черное платье с длинным рукавом, не праздничное, но и не повседневное, и собранные наверх волосы. Ничего лишнего, но взгляд определенно цепляется. Большой зал уже был набит студентами, когда профессор Рун зашла туда и села на свое место в молодежном клубе, между Северусом и Сириусом. Стулья в этот раз стояли плотнее, так как предполагались места для директоров других школ. Мы в школе магии или слегка удлинить стол, слишком сложная задача для мастеров трансфигурации, ворча, Катарина взяла в руки бокал сока, которых тут, между прочим, двое. А когда тебя смущала такая близость? Тихо поинтересовался Снейп. Услышавший это, Блэк прыснул в кулак. Простите, простите, все еще сдерживая порывы смеха, говорил Сириус. Он же теперь все слышит. И ничего я не слышал. Просто шутку вспомнил. Честно. Вот, слушайте. Ночью она убедилась, что Эдвард очень опытный и изысканный сексуальный партнер, и для него нет запретных тем. А Эдвард просто не знал куда. У вас очень своеобразный юмор, мистер Блэк, с недовольным лицом отчеканил Северус и поглядел на Катарину в поисках подтверждения своих слов. Однако девушка лишь плотнее сжала свои челюсти, все ее лицо покраснело, а глаза начали слезиться от смеха, который не имел возможности вырваться наружу. «Серьезно?» – спросил Снейп. «Прости», – странным голосом сказала Катарина и прикрыла ладонями лицо, содрогаясь в беззвучном смехе. Стоило гостям Хогвартса зайти в зал, как Сириус и Катарина состроили серьезные лица и постарались привести себя в порядок. Студенты зарубежных стран сели за столы в большом зале. Болгары – за стол Слизерина, а французы – за стол Рейвенкла. Директора тем временем сели по правую и левую руку от директора Хогвартса. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости», – наконец в своей слегка безумной манере сказал Дамблдор, улыбаясь приезжим студентам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Официальное открытие турнира состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома. Стол, честно говоря, сегодня особо радовал». У маршала разбегались глаза. Кажется, старик хотел угодить всем, поэтому национальных блюд Франции, Болгарии и Англии было в достатке. «Жаль, что итальянцы не приехали», – горестно говорила Катрина, накладывая тарелку салат несуас. «Я бы не отказалась от хорошего ризотто. Кажется, вы совсем перестали ценить материальные излишества, которые свалились на вашу голову, мисс Маршалл», – мастерски орудуя столовыми приборами, – произнес Северус. «Человек, действительно ценивший гастрономические изыски. Как мастерски ты сказал, что она зажралась», – рассмеялся Блэк. Катарине не хватило доли секунды, чтобы залепить несносному лорду подзатыльник, потому как Дамблдор вновь встал со своего места, и даже маленькая перепалка профессоров прошла незамеченной, так как директор перетянул на себя все внимание студентов в зале. На середине кафедры, прямо перед столом преподавателей, оказался ларец, инкрустированный кучей драгоценных камней и жемчугом. Дамблдор ударил по его крышке своей палочкой, и ларец открылся, являя зрителям золотой кубок, который выглядел не менее богато. «Дамы, господа и дорогие студенты», – начал директор, поудобнее устанавливая кубок на ларце. «Участников турнира отбирает из школьных команд беспристрастный выборщик, кубок огня». Все студенты затаили дыхание, глядя на это, созданное определенно магией, сокровище. Желающие участвовать в конкурсе на звание чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, продолжал директор. Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в холле. И завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире трех волшебников. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших. Кубок на всю ночь останется в холле и будет доступен всем, кто хочет участвовать в турнире. К участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет. А чтобы те, кому нет 17, не поддались искушению, я очерчу вокруг него запретную линию. Всем, кто младше указанного возраста, пересекать эту линию запрещено. И последнее. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить нельзя. Посему хорошенько подумайте, действительно ли вы хотите участвовать в турнире. Ну а теперь, кажется, самое время идти спать. Всем доброй ночи. После такого плотного ужина и такой пламенной речи, студенты вернулись по своим гостиным, болгары отправились на свой корабль, а француженки в карету. Завтра мы выберем трех победителей, а в середине ноября я открою вам секрет первого испытания для подготовки к нему, сказал Дамблдор, стоило большому залу опустеть. Те, кто дежурит сегодня ночью, прошу не останавливать совершеннолетних. Дайте им возможность закинуть имя и только потом отправляйте обратно по кроватям. Они делают серьезный шаг, решаясь на такие испытания. Катарина и Сириус кивнули. Их задачей на эту ночь было становление еще одним щитом между возрастной линией и учениками, которым еще не исполнилось 17. «Чувствую, будем мы сегодня раздавать отработки направо и налево», — сказал Сириус, когда они остались одни в пустом зале, посреди которого горел синим пламенем кубок огня. Он прилег на одну из школьных лавок, заложив руки под голову, расслабленный и уверенный в своих силах. Всего пара часов на обходе, который сегодня ограничивался лишь большим залом и коридорами к нему, а в копилку отбывателей наказаний добавилось 5 человек. Еще несколько старшекурсников под одобрительные взгляды преподавателей зашли в зал и закинули пергаменты со своими именами, после чего под конвоем одного из профессоров отправлялись обратно в свою гостиную. Причем появлялись в эту ночь лишь ученики Хогвартса. Видимо, студенты других стран сделают это вместе и во время завтрака. Когда Катарина провожала одного из старшекурсников Слизерина, а Сириус остался в одиночестве в зале, произошло что-то странное. Маршал возвращалась обратно и заметила, как Блэк кидает в кубок кусочек пергамента. «Сириус, ты что делаешь? Приключений захотелось». Чуть не выла она. «Каких приключений?» Сконфуженно отвечал Сириус. Сначала он посмотрел на свои руки, оглянулся, будто не знал, где стоит, и осознал, что находится за возрастной линией. Его прошиб пот, взгляд стал нервно скакать с одного предмета на другой, а дыхание участилось. «Чье имя ты кинул в кубок огня, Блэк?» – сурово спросила Катарина. «Я не знаю. Кажется, меня приложили конфундусом. Ты же грибанный учитель Зати. Какого черта, Сириус?» С этими словами она взяла мужчину под локоть и, что есть сил, потащила его к кабинету директора. Ночь прошла нервно. Выяснилось, что где-то в замке или поблизости находится пожиратель смерти, либо кто-то приближенный к ним. Дамблдор в ночной сорочке и колпаке долго размахивал палочкой над кубком, пока не выяснил, что среди всех людей, что бросили туда свои пергаменты под надзором Катарины и Сириуса, оказалось имя Гарри Поттера. Кубок нельзя потушить и зажечь вновь. Он потухнет сам, когда все испытания завершатся, устало говорил старик, падая на свое кресло. А ребята не смогут, ну скажем, сыграть в плюй камни и карты 3 раза, а потом мы устроим настоящий турнир, как только станет известен победитель фиктивного. Это должны быть опасные задания, мисс Маршалл, граничащие со смертью. Так мы на них палочки направим или пистолеты магловские и пусть играют, предложил Сириус, пытаясь найти хоть какой-то выход из ситуации. Боюсь, это не сработает. И что же нам тогда делать? Катарина обессиленно рухнула рядом с директором на соседнее кресло, пока Сириус мерил комнату шагами. Ждать, когда кубок выберет чемпионов. А пока я переговорю с директорами других школ и организаторами, чтобы не было никаких недомолвок. Доброй ночи, профессор Маршалл, профессор Блэк. Кажется, он зол, сказал Сириус. Стоило директору выйти из комнаты. Пойду поговорю с Гарри. Нужно что-то придумать. Катарина была с ним полностью согласна. Однако, решила, как и директор, пустить все на самотек до вечера, когда имена чемпионов будут объявлены. Главное, чтобы имя Гарри не вылетело из кубка, а Сириус не начал заниматься самобичеванием на этой почве. Профессор Рун проспала до самого вечера, выпила кофе с парой капель бодрящего зелья и спустилась в большой зал, где студенты все еще по очереди забрасывали свои имена в кубок. За столом Гриффиндора, сгорбившись, сидел Гарри, а Рон и Гермиона пытались подбодрить его. «Выше нос, мистер Поттер», Катарина подошла к парню и опустила руку ему на плечо. «Уверена, вас даже Мантикора к стенке не прижмет, что уж говорить об этом турнире. Если что, то мои двери по-прежнему всегда для вас открыты». Гарри слабо улыбнулся. «Благодарю, профессор Маршалл». Катарине было очень грустно от того, что она уже не могла как раньше обнять Гарри и ласково потрепать его волосы. Он стал выше, более складным и начал походить более на молодого парня, чем на мальчика. А такие объятия со стороны уже могли вызвать странные мысли у окружающих. И вот, когда все запланированные и незапланированные имена были брошены в кубок, а вечерний пир окончился, Дамблдор встал со своего места и направился к ларцу. Он стукнул палочкой по кубку, а зал погрузился в полумрак. И тогда из синего огня вылетело первое имя. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Толпа в зале разразилась аплодисментами. А к Дамблдору вышел суровый парень, лицо которого Катарине показалось жутко знакомым. Точно, это ведь ловец сборной Болгарии. И как она не заметила его раньше. Тем временем болгарин зашел в небольшое помещение через дверь возле стола преподавателя и скрылся из вида. А кубок дал еще одно имя. Чемпион школы Шармбатон, Флёр Делакур. Одна птичка отделилась от стаи и взлетела к Дамблдору, пожимая его руку и глядя на то, как кубок в очередной раз выпускает сноп искры пергамент с именем. И, наконец, чемпион Хогвартса, Седрик Дигори. Старшекурсник с Хаффлпаффа, лучезарно улыбаясь, прошел к директору, а студенты не переставали аплодировать ему. Когда дверь за Дигори закрылась, Дамблдор постоял возле кубка еще несколько секунд, словно ожидая чего-то еще. Преподаватели и директора пытались держать свои нервы в узде, а Гарри Поттер и его друзья, в отличие от остальных студентов, недоверчиво смотрели на кубок, в надежде, что никаких всполохов пламени больше не будет. «Отлично», — произнес Дамблдор, — «и, раз нам известны имена всех чемпионов». Однако, кубок думал иначе. Он снова выпустил синие искры, а вместе с ним и пергамент. Дамблдор лихо схватил его в полете, а лица профессоров резко стали каменными. «В связи с небольшой ошибкой, простите старого человека», — раскаялся Дамблдор. Кубок выдал еще одно имя, который на турнире будет представлять сам себя. Время нещадно над всем и в том числе над артефактами, тем более над теми, что давно не использовались. Дамблдор распинался так, что даже те, кто был в курсе ситуации, безоговорочно верили в его слова. «Безусловно, мы придумаем выход из сложившейся ситуации, а пока прошу вас поприветствовать четвертого чемпиона турнира трех волшебников». Дамблдор рассмеялся в бороду, будто рассказал смешную шутку. «Гарри Поттера». Примечание. Глава 23. Стоило Дамблдору произнести имя четвертого участника, как зал снова оказался окутан тишиной. Такого поворота событий ученики точно не ожидали, а сгорбленный парень встал из-за стола Гриффиндора и поспешил в сторону маленькой двери, оперившись своим взглядом в пол. Вслед ему хлопали лишь несколько однокурсников. Катарина поспешно встала со своего места и отправилась вслед за парнем. Как и ожидалось, угрюмые директора других школ уже недовольно смотрели на мальчика, но делать ничего более не имели права. «Все так, как вы и говорили, Альбус», — сказала, вбежавшая вперед Катарины в помещение, Минерва МакГонагалл. «Но это просто невозможно. Кто мог так спокойно пробраться на территорию Хогвартса? Именно это нам и предстоит выяснить», — сурово произнес директор. «И я прошу не распространяться об истинных причинах участия Гарри в этом турнире. А пока я обязан вам сообщить, что первое испытание состоится 24 ноября. Как и следует, это будет опасно, и я прошу каждого ответственно подготовиться к этому дню. А до этого мы придумаем, как видоизменить испытание для мистера Поттера. Но я уверен, что смогу пройти испытание сам. В этом никто из нас не сомневается, Гарри. Однако, ты пока еще нужен нам живым, в этом я уверен куда больше, мистер Блэк». Сириус лишь кивнул головой в сторону директора, положил свою руку на плечо Гарри и вывел его из комнаты. Директора других школ поступили со своими студентами точно так же. По обычаю, первым испытанием для участников является столкновение с опасной тварью, начал Дамблдор, когда в комнате не осталось никого, кроме ответственных за турнир профессоров. Помнится, как-то раз даже использовался Василиск. После этой фразы Дамблдор ненадолго завис взглядом на Северусе и Катарине. Так вот, думаю, ни для кого не секрет, что первое испытание в нашем случае будет аналогичным. Пятый класс опасности. Большего я пока сказать не могу. Ставить Гарри один на один с такой тварью – убийство. А потому, перелагаю вывести против него кого-нибудь с четвертым классом опасности. Расклад от этого почти не меняется, спокойно заявил Снейп. Поттер едва ли и гнома одолеет один на один. За это Катарина одарила его суровым взглядом, на что Зельевар лишь пожал плечами, уверенный в своих словах о потенциале гриффиндорца. Профессора рылись в собственной памяти. Разумеется, моментального ответа от них никто не ожидал. У преподавателей было время порыться в библиотеке или поспрашивать знакомых зоологов. «Гнома, может быть, он и не одолеет», — с победной улыбкой на лице произнесла Катарина. «А вот тролля точно сможет». «О!» — удивилась МакГонагалл. «А ведь, верно, тот случай на первом курсе. Да и класс с опасности вполне подходит. Верно, Альбус?»